Грядет заря. Человек в углу отхлебнул темного эля и принялся растолковывать мораль истории, которую только что поведал нам. «Да, джентльмены», — сказал он. «Шекспир был прав. Есть божество, что наше завершает цели, пусть мы замысливали и не так». Мы кивнули. Он рассказывал про свою любимую собаку, которая недавно, по какой-то ошибке, была допущена на кошачью выставку по классу короткошерстных трехцветной окраски и получила первый приз. А потому мы все сочли цитату удачно выбранной и весьма уместной. «Да, поистине так», — сказал мистер Мулинер. «Нечто похожее произошло с моим племянником Ланселотом. На вечерних наших собраниях в зале отдыха удильщика мы давно натренировались верить практически всему, что касалось родственников мистера Мулинера. Но это, решили мы, уж слишком. Вы хотите сказать, что ваш племянник Ланселот получил приз на кошачьей выставке?» «Нет-нет», — поспешно ответил мистер Мулинер. «Разумеется, нет. Я ни разу в жизни не отклонялся от правды, и, надеюсь, так будет и впредь. Ни один Мулинер не получил призы на кошачьей выставке. Более того, ни один Мулинер, насколько мне известно, на них не выставлялся. Я же хотел сказать лишь, что история моего племянника Ланселота служит подтверждением тому, что мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам будущее. В не меньшей степени, чем история собаки этого джентльмена, которая во всем, сколько-нибудь существенном, внезапно преобразилась в короткошерстную трехцветную кошку. История довольно любопытная и прекрасно иллюстрирует такие присловия, как «кто его знает» и «самый темный час наступает перед зарей». «Мы встречаемся с моим племянником Ланселотом», — начал мистер Мулинер, «когда ему исполнилось 24 года, и он только-только, покинув Оксфорд, отправился провести несколько дней в Каусе со стариком Иеремией Бриксом, основателем и владельцем прославленных пикулей Брикса к завтраку на яхте последнего. Этот Иеремия Брикс приходился Ланселоту дядей по материнской линии и всегда принимал в мальчике горячее участие. Именно он послал Ланселота в университет, и заветной мечтой Брикса было увидеть племянника, завершившего образование в своей фирме. Поэтому бедный старик был потрясен, когда в первое же утро на палубе яхты Ланселот, выразив величайшее уважение к пикулям как классу, наотрез отказался поступить в фирму и изучить дело с самого низа и доверху. «Дело в том, дядя, — сказал он, — что я наметил для себя совсем иное будущее. Я поэт». «Поэт? Когда ты почувствовал первые симптомы?» «Вскоре после того, как мне стукнуло 22». «Ну что же, — сказал старик, подавив первый естественный приступ отвращения. — Не вижу, почему это препятствует нашей совместной работе. В моем деле я постоянно прибегаю к поэзии. Боюсь, я не сумею принудить себя коммерциализировать мою музу». «Молодой человек, — сказал мистер Брикс, — если бы на мою фабрику явился репчатый лук с такой головкой, как ваша, я отказался бы его замариновать». Он, спотыкаясь, спустился по трапу вне себя от негодования. Но Ланселот лишь слегка рассмеялся. Он был молод, стояло лето, небо было синим, солнце сияло, и в мире властвовали не огурцы и не лук, но романтика и любовь. О, как он жаждал, чтобы вдруг откуда-нибудь появилась какая-нибудь восхитительная девушка, чтобы он мог излить на нее все чувства, которые бурлили в нем уже не одну неделю. И тут он увидел ее. Она наклонялась над поручнем яхты, стоявшей у причала, ярдах в 40 от их судна. Едва Ланселот узрел ее, как сердце в его груди запрыгало, точно юный корнишончик в кипятильном чане. В ней, мнилось ему, сосредоточилась вся красота всех веков. Рядом с этой девушкой Клеопатра показалась бы просто смазливой харисткой, а Елена Прекрасная сошла бы за ее невзрачную сестру. Он все еще смотрел на нее, будто в трансе, когда прозвонил колокол к завтраку, и ему пришлось спуститься вниз. На протяжении всей трапезы, пока его дядя рассуждал о маринованных грецких орехах, Ланселот пребывал в мечтах. Он считал минуты, с нетерпением ожидая той, которая позволит ему вернуться на палубу и вновь предаться созерцанию. Судите же о степени его разочарования, когда, взлетев вверх по трапу, он увидел, что заветная яхта исчезла. Тут он вспомнил, что на исходе завтрака вроде бы слышал какой-то скрежет, какое-то лязганье, но в тот момент просто решил, что это его дядюшка вкушает черешок сельдерея. Слишком поздно он понял, что то гремела поднимаемая якорная цепь. Хотя в сердце своем и мечтатель, Ланселот Мулинар не был лишен практической жилки. Обдумывая случившееся, он вскоре составил примерный план, как напасть на след незнакомки, блеснувшей в его жизни и исчезнувшей из нее со столь трагической стремительностью. Подобная девушка, красивая, грациозная, и, насколько он мог судить на таком большом расстоянии, удивительно гибкая, не могла не любить танцевать. Следовательно, подсказывала логика, рано или поздно он встретит ее в том или ином ночном клубе, и он предпринял обход ночных клубов. Едва полиция совершала налет на один, как он отправлялся в другой. И до истечения месяца он таким манером посетил Лиловую мышь, Алую Скалопендру, Сердитый сыр, Веселого Прохиндея, Мирную Мирабель, Кафе де Бульон, Убилли, Умилли, Уайка, Умайка, а также ветчину с говядиной. И именно в ветчине с говядиной он, наконец, нашел ее. Как-то вечером он отправился туда в пятый раз, главным образом потому, что там выступала пара профессиональных танцоров, которым он воспылал неприязнью, каковую разделяли с ним буквально все мыслящие лондонцы. Ему упорно мнилось, что уж в этот вечер партнер, крутя свою партнершу за руки, нечаянно выпустит их, и она сломает себе шею. Хотя постоянные разочарования несколько притупили первоначальный энтузиазм, надежда его еще не покинула. На этот раз профессиональная пара выступила и удалилась, как обычно, целая и невредимая. Но Ланселот даже не заметил этого. Все его внимание сосредоточилось на девушке, сидевшей по ту сторону зала, но прямо напротив него. Вне всяких сомнений, это была она. Ну, вы знаете поэтов. Если их эмоции взболтать как следует, они ведут себя не как мы, скучные прозаичные субъекты. Они начинают учащенно дышать через нос и берут стремительный старт. Одним прыжком Ланселот перенесся через зал, а сердце его барабанило, точно соло на бис, какого-нибудь прославленного ударника. «Потанцуем?» — сказал он. «А вы умеете танцевать?» — сказала девушка. Ланселот засмеялся небрежным смехом. Как-никак он получил прекрасное университетское образование и не преминул извлечь из него пользу. Он был человеком, не допускавшим, чтобы его левое бедро ведало, что творит правое. «Я — любимый сын старины полковника Чарльстона», — сказал он просто. Тут, будто чугунная решетка внезапно упала на лист жести. Вслед за чем загремел набат, завыли подвергаемые мучениям кошки, ухнула парочка паровых молотов, возвещая их натренированным ушам, что заиграл оркестр. схватив девушку с бесцеремонностью, которая в любом другом месте обрекла бы его на 30 суток тюремного заключения, предваренного суровым репримандом судьи, Ланселот принялся проталкивать покорную его воле девичью фигурку сквозь человеческое море, пока они не оказались в самом центре водоворота. Там, лишенные возможности продвинуться дальше хоть на шажок, они предались экстазу танца, тщательно вытирая подошвы о натертый паркет и порой втыкая локоть в слишком близко придвинувшиеся ребра какого-нибудь незнакомца. «Это», — прошептала девушка, закрыв глаза, — «божественно». «Чего-чего?» — взревел Ланселот, так как оркестр, не переставая биться в набат, вдобавок завыл точно волки в послеобеденный час. «Божественно!» — рявкнула девушка. «Вы бесспорно чудесный танцор». «Чудесный что?» «Танцор. Кто?» «Вы». «Своя в доску», — проорал Ланселот, который, несмотря на всю любовь к музыке, в эту минуту склонен был предпочесть, чтобы оркестр перестал молотить по полу кувалдами. «Что вы сказали?» «Я сказал, своя в доску». «Почему?» «Потому что меня осенила мысль, что, коли вы такого мнения, то, может быть, захотите выйти за меня замуж?» Рев урагана внезапно затих. Словно дерзкая смелость его слов вергла оркестр в своего рода паралич. Смуглые ребята, которые взрывали бомбы и давили на автомобильные клаксоны, внезапно оцепенели и сидели тихо-тихо, закатывая глаза. Двое-трое танцующих вернулись за столики, а с потолка перестала сыпаться штукатурка. «Выйти за вас? Я люблю вас, как ни один мужчина еще не любил ни одну женщину». «Ну, это уже что-то. А имя у вас есть?» «Мулинар. Ланселот Мулинар». «Могло быть и хуже». Она задумчиво посмотрела на него. «А почему бы и нет?» — сказала она. «Было бы преступлением не сделать такого танцора членом нашей семьи. С другой стороны, мой папочка начнет бить задом, как мул. Папочка — граф». «Какой граф?» «Граф Бидлкомб». «Подумаешь, граф», — сказал Ланселот, слегка задетый. «Мулинеры — старинный и благородный род. Сеньор де Мулиньер прибыл в Англию с Вильгельмом Завоевателем». «А, ну успел ли сеньор де Мулиньер облапошить простолюдинов на несколько сотен тысяч, чтобы затем засолить добычу в ценных государственных бумагах? А вот чему престарелый родитель придает важность. Налоги, сверхналоги, налоги на наследство и падение цены на землю мало что оставили в чулке Бидлкомбов. Встряхните семейный сундук с казной, и услышится лишь легкое побрякивание. И я должна предупредить вас. В моем клубе «Губная помада» предлагаются ставки 7-2, что я выйду за Слингсби Пурвиса, клейкий соус Пурвиса. Окончательно пока еще ничего не решено, но можете счесть это информацией из достоверных источников, что перед собой вы сейчас видите, если не случится ничего непредвиденного, будущую миссис Пурвис. Ланселот гневно топнул ногой, исторгнув агонизирующий вопль утолкавшегося рядом весельчака. «Этого не будет!» — пробормотал он. — «Если хотите поставить на другой вариант развития событий, — сказала девушка, доставая миниатюрную записную книжку, — могу предложить вам сегодняшнюю ставку». — Пурвис. Фу! — «Я не утверждаю, что это красивая фамилия. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что в настоящее время он возглавляет список фаворитов. Почему вы считаете, что сможете обойти его хоть на полноса? Вы богаты?» «Пока лишь любовью. Но завтра я пойду к моему дяде, который несметно богат». «Чтобы подоить его?» «Не совсем. Дядю Иеремию никто не доил с начала зимы 1885 года. Но я заставлю его предложить мне место, а там посмотрим». «Подходящим», — — сказала девушка одобрительно. «Если вы воткнете палку в колеса Пурвису и явитесь рыцарем на белом коне, я первая вам похлопаю. С другой стороны, мой долг честно предупредить вас, что в клубе губная помада. Все девочки считают результат заранее решенным. Других фаворитов нет». Вечером Ланселот вернулся домой, отнюдь не пав духом. Он твердо решил покончить со своими былыми предрассудками и написать панегирик «Пикулем Брикса к завтраку», который откроет новую эру в коммерческой поэзии. Он представит этот шедевр дядюшке и, ошеломив его своим произведением, изъявит согласие стать членом фирмы в качестве ее главного стихотворца. Он предположительно набросал карандашом цифру своего будущего вознаграждения — 5000 фунтов в год. С долгосрочным контрактом на эту сумму в кармане он сможет явиться к лорду Бидлкомбу и в один момент исторгнуть из него отцовское благословение. Разумеется, для его гения унизительно пасть до стихов о пикулях, но влюбленный обязан приносить жертвы. Он купил лучшие бумаги, сварил кварту крепчайшего кофе, запер дверь, отключил телефон и сел за письменный стол. Когда на следующее утро Ланселот явился в роскошный особняк Вилла Чатни в Патне, добродушный старый Иеремия Брикс принял его с грубоватой приветливостью, доказывавшей, что у него в сердце еще сохранился теплый уголок для молодого шалопая. «Садись, малый, скушай маринованную луковичку», — сказал он бодро и хлопнул Ланселота по плечу. «Пришел сказать мне, что берешь назад свой идиотский отказ работать в фирме, а? Уж, конечно, мы считаем ниже своего достоинства начать снизу и подняться наверх. Но подумай, дорогой мой, мы все сначала учимся ходить, а уж потом бегать. И ты ведь вряд ли думал, что я назначу тебя главным заготовителем огурцов или главой отдела у купорки уксуса, прежде чем ты приобретешь опыт, потрудившись в поте лица. Если вы разрешите мне объяснить, дядя?» «А?» Добродушие мистера Брикса несколько поугасло. «Значит, я должен понять, что поступить в фирму ты не хочешь?» «И да, и нет», — ответил Ланселот. «Я все еще считаю, что шинковка огурцов и погружение их в уксус — не совсем подходящее жизненное призвание для человека с огнем Прометея в груди. Но я готов отдать в распоряжение Пикулей Брикса к завтраку свой поэтический дар». «Но это все-таки лучше, чем ничего. Я только что кончил править гранки последней штучки, которую представил наш человек. Отличная, между прочим, вещица. Вот послушай. Ах, радостям земным недолго длится. Смерть зачеркнет последнюю строку. Мужайся, друг, есть время насладиться, вкусив Пикули Брикса к завтраку. Если ты можешь предложить нам что-нибудь в таком роде?» Ланселот поднял брови. Его губы презрительно искривились. «Вещица, которую набросал я, не совсем в этом роде». «А, так значит, ты уже что-то написал?» «Так, монсье, пустячок. Не хотите ли послушать?» «Валяй, мой мальчик». Ланселот достал рукопись и откашлялся. Потом начал читать тихим музыкальным голосом. «Темень. Плач. Бассингтон Мулинар. Копирайт для всех языков, включая скандинавские. О праве переделки в пьесу, музыкальную комедию или киносценарий обращаться к автору». «Плач? А что это такое?» — осведомился мистер Брикс. «Вот это?» — ответил Ланселот. Он прочистил горло и начал. «Черные ветви, точно иссохшие руки трупа, дрожат в еще более черном небе. Холодные ветры, жгучие, будто привкус полузабытых грехов. В воздухе скорбно реют летучие мыши, а на земле — черви, жабы, лягушки и ползучие твари, которым названия нет, и всюду кругом опустошение, обреченность, диспепсия и безнадежность. Я летучая мышь, что реет в тенетах судьбы. Я червь, извиваюсь в трясине разочарований. Я жаба в оковах отчаяния. Я страдаю диспепсией. Он сделал паузу. Глаза его дяди выпучились, почти как глаза ползучей лягушки, которой названия нет. «Что это?» — осведомился мистер Брикс. Ланселот не мог поверить, что его творение способно озадачить даже самый скудный интеллект. Тем не менее, он не отказался объяснить. «Это символическое произведение», — сказал он. «Оно рисует состояние духа человека, который еще не попробовал пикули Брикса к завтраку. Я настаиваю, чтобы набиралось оно вручную на веленевой бумаге кремового оттенка». «Да?» — сказал мистер Брикс, нажимая кнопку звонка. «С золотым обрезом. Переплет, разумеется, должен быть из мягкой шагрени, желательно лилового тона. Тираж не более 150 экземпляров. Каждый я подпишу». «Звонили, сэр?» — сказал дворецкий, появляясь в дверях. Мистер Брикс коротко кивнул. «Бьюстридж», — сказал он, — «вышвырните мистера Ланселота вон». «Слушаю, сэр». «И последите», — добавил мистер Брикс, надзирая за последовавшей процедурой из окна библиотеки, «чтобы его тень более никогда не омрачала моего порога. А когда закончите, Бьюстридж, позвоните по телефону моим адвокатам. Я хочу изменить завещание». Юность легко оправляется от самых тяжких ударов. Все его надежды на будущее рухнули, внушительный синяк мешал ему принять сидячее положение, и вы, возможно, вообразили, будто возвращение Ланселота Мулинера из Патни напоминало возвращение покойного Наполеона Бонапарта из Москвы. Однако дело обстояло отнюдь не так. «Что?» — спросил себя Ланселот, возвращаясь в лоно цивилизации на империале Омнибуса. «Что такое деньги?» «Любовь. Истинная любовь. Нет ничего важнее и сильнее ее». Он отправится к лорду Бидлкомбу и объяснит ему этот факт в нескольких тщательно выбранных словах. Его сиятельство, растроганный таким красноречием, без сомнения, уронит аристократическую слезу и тотчас распорядится, чтобы приготовление к его свадьбе с Анжелой, ибо так успел он узнать, звали его возлюбленную, завершились великовозможной быстротой. Этот финал настолько поднял его дух, что он запел и продолжал бы петь до конца поездки, если бы кондуктор довольно резким тоном не попросил его уняться. И Ланселот был вынужден удовлетворяться безмолвным пением, пока омнибус не остановился у Гайд-парк-корнер. Городская резиденция графа Бидлкомба находилась на Беркли-сквер. Ланселот позвонил, и дверь открыл внушительный дворецкий. «Никаких латошников, газетчиков или разносчиков брошюр», — сказал дворецкий. «Я желаю видеть графа Бидлкомба». «Его сиятельство вас ждет?» «Да», — ответил Ланселот, не сомневаясь, что Анжел за утренним поджаренным хлебом с мармеладом предупредила отца о его возможном визите. Из открытой двери в левой стороне длинного вестибюля донесся голос. «Фотеренгей! Ваше сиятельство? Это он?» «Да, ваше сиятельство». «Так тащите его сюда, Фотеренгей». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Ланселот очутился в небольшой, уютно обставленной комнате перед величавым старцем с патрицианским носом и маленькими бочками. Выглядел старец как нечто, вылупившееся из яйца давным-давно. «Добрый день», — изрек старец. «Добрый день, лорд Бидлкомб», — сказал Ланселот. «Так вот о брюках. Прошу прощения. Эти брюки — ответил его собеседник, вытягивая стройную ногу. «Они хорошо сидят? Не мешковаты у лодыжек? Не подорвут ли они мой светский престиж, если меня увидят в них в Гайд-парке?» Ланселот был очарован такой приветливостью. Он сразу ощутил себя членом семьи. «Вы правда хотите знать мое мнение?» «Да, я хочу знать ваше откровенное мнение как богобоязненного человека и партнера в портновской фирме Вест-Энде. Но я не богобоязненный человек, не партнер портновской фирмы Вест-Энде». «Бросьте», — раздраженно сказал его сиятельство. «Вы же представитель Гассета и Мейнпрайса? Корк-стрит? Нет? Так кто вы, черт побери? Моя фамилия Мулинер». Лорд Бидлкомб яростно позвонил. «Фотерингей, ваше сиятельство, вы сказали мне, что это тот, кого я ждал от Гассета и Мейнпрайса. Он дал мне это ясно понять, ваше сиятельство?» «Так он не тот. Его фамилия Мулинер. И в этом соль, Фотерингей. В этом суть и подоплека всего дела. Какого дьявола ему нужно?» «Не могу сказать, ваше сиятельство». «Я явился сюда, лорд Бидлкомб», — сказал Ланселот, «чтобы попросить вашего согласия на мой незамедлительный брак с вашей дочерью». «Моей дочерью?» «Вашей дочерью». «Которой дочерью?» «Анжелой». «С моей дочерью Анжелой?» «Да». «Вы хотите жениться на моей дочери Анжеле?» «Да, хочу». «Ну, в таком случае», — сказал лорд Бидлкомб, «не могу ли я заинтересовать вас хитроумным сочетанием мышеловки и точилки для карандашей?» На мгновение этот вопрос сбил Ланселота с толку. Затем, вспомнив слова Анжелы о состоянии семейных финансов, он сообразил, что к чему, и ничуть не осудил старца с греческой сопелкой за то, что тот пополняет скудный доход, распространяя загадочную штучку, которую в этот миг ему протягивал. Ланселоту было известно, что принятые недавно суровые социалистического толка законы понудили многих членов аристократических семейств обратиться к подобным коммерческим занятиям. «Буду безмерно счастлив», — сказал он любезно. «Не далее, как нынче утром, я подумал, что это как раз то, в чем я особенно нуждаюсь». «Весьма расширяет кругозор, не игрушка. Фотерингей, запишите заказ на одну мышеточку». «Слушаюсь, ваше сиятельство». «Вас не мучают головные боли, мистер Мулинер?» «Крайне редко». «В таком случае вам требуется кларковский умолитель мозолей. Скажем, большой флакон». «Безусловно». «Итого, с годовой подпиской на журнал «Наши малютки» это составит ровно 1 фунт 3 шиллинга 6 пенсов. Благодарю вас. Что-нибудь еще?» «Благодарю вас, нет. А теперь касательно...» «Может быть, булавку для кашне, галстуки, воротнички, рубашки? Нет? В таком случае до свидания, мистер Мулинер». «Но, Фотерингей», — сказал лорд Бидлкомб, «вы швырнете мистера Мулинера вон». Когда Ланселот кое-как поднялся на ноги с жесткого тротуара Беркли-сквер, он почувствовал прилив невероятного бешенства, который на мгновение лишил его дара речи. Он стоял, бросая яростные взгляды на дом, откуда его изгнали, и его лицо искажали жуткие гримасы. Он был абсолютно поглощен этим и лишь через минуту-другую обнаружил, что его дергают за рукав. «Простите, сэр!» Ланселот оглянулся. Возле него стоял дородный, гладколицый мужчина в роговых очках. «Не могли бы вы уделить мне минутку?» Ланселот раздраженно вырвал руку. У него не было ни малейшего желания в такую минуту болтать с незнакомыми людьми. Толстяк что-то бормотал, но смысл его слов не запечатлевался в мозгу Ланселота. Свирепо нахмурясь, он выхватил зонтик из руки незнакомца и, приподнявшись на цыпочки, ловко метнул этот импровизированный снаряд в окно кабинета лорда Бидлкомба. Затем широким шагом он достиг Беркли-стрит. Оглянувшись через плечо перед тем, как завернуть за угол, он увидел, что из дома вышел Фотерингей, дворецкий, и встал перед носителем роговых очков в позе тихой угрозы, закатывая рукава. Его пальцы слегка подергивались. Ланселот выбросил толстяка из головы. Теперь все его мысли сосредоточились на скором разговоре с Анжелой, ибо он пришел к выводу, что у него есть лишь один выход — отыскать ее в губной помаде, где она, несомненно, проводит время днем, и умолять, чтобы Анжела последовала велению своего сердца и бежала от родителей и богатых женихов, дабы с верным спутником жизни вкушать честную бедность, подслащенную любовью и верлибрами. Войдя в клуб, он осведомился об Анжеле, и швейцар отправил посыльного позвать ее из бильярдной, где она, как рефери, судила турнир дебютанток. И вскоре его сердце подпрыгнуло в груди. Анжела шла к нему, точно видение весны, сбросив путы всего земного и пошлого. Она курила сигарету в длинном мундштуке и, подходя к нему, вопросительно вставила монокль в правый глаз. «Приветик, малыш», — сказала она, — «ты здесь? И что у тебя на уме, если таковой имеется?» «Анжела», — сказал Ланселот, — «я должен сообщить о маленькой неувязке в программе, которую я изложил, когда мы виделись последний раз. Я только что видел дядю, он умыл руки и вычеркнул меня из завещания». «То есть ничего не вышло?» — сказала девушка, задумчиво пожевывая нижнюю губу. «Ничего. Но что в том? Какое это имеет значение, раз у нас есть мы? Деньги — прах. Любовь — все. Любовь — небесный светоч, искра бессмертного огня, что с ангелами нам дано делить. Аллаха дар, чтоб ввысь с земным желанием воспарить. Дай жить любовью мне одной, обедает пусть цвет пустой. Коль жизнь цветок, свой выберу я сам. Как возвышает дух любовь, когда краса воспламеняет кровь. Послушай, Анжела, давай вместе откроем книгу, более трогательную, чем Коран, более красноречивую, чем Шекспир, книгу книг, венец всей литературы, справочник расписаний поездов Брэдшо. Мы раскроем страницу, ты прикоснешься к ней пальцем, и мы уедем туда, куда укажет он, чтобы жить в вечном счастье. Ах, Анжела, давай же!» «Сожалею», — перебила девушка. «Пурвис пришел первым. Скачки завершились, как и предполагалось. Были минуты, когда мне казалось, что вы оттесните его к барьеру и в последнем рывке на финише обойдете его на полносом. Но, видимо, этому не суждено случиться. Глубоко сочувствую. Запоздалый подснежник. Но ничего не поделаешь». Ланселот пошатнулся. «Вы хотите сказать, что выйдете за Пурвиса? Заскочите через месячишко в церковь святого Георгия на Ганновер-сквер и убедитесь собственными глазами. И вы позволите этому человеку купить вас его золотом? Не забудьте про его бриллианты. Неужели любовь ничего не значит? Ведь ты же меня любишь. Конечно, люблю, мой владыка пустыни. Когда ты выделывал топа с таким выкрутасом на финише, у меня было полное ощущение, будто я в новом платье ем перепелиные яйца под небесную музыку. Она вздохнула. «Да, я люблю тебя, Ланселот. И женщины ведь не похожи на мужчин. Для них любовь не развлечение. Если женщина отдает свое сердце, то навеки. Пройдут года, и ты изберешь другую, но я не забуду. Однако, раз у тебя нет за душой ни пенса...» Она знаком подозвала швейцара. «Марджерисон?» «Что угодно, миледи». «Идет дождь?» «Нет, миледи». «А ступеньки крыльца подметены?» «Да, миледи». «В таком случае вышвырните мистера Мулинера вон». Ланселот прислонился к решетке клуба «Губная помада» и смотрел сквозь черный туман на мир, который качался, шатался и грозил вот-вот развалиться, вергнуться в хаос. «Ну и пусть ввергается», — подумал он с горечью, — «ему-то что? Если бы Симмер Плейс с запада и Чарльз-стрит с востока разбежались, прыгнули и приземлились на его шее, к буре и смятению его чувств это прибавило бы очень мало, а то и вовсе ничего. Собственно говоря, он был бы даже рад». Бешенство, как и на тротуаре Беркли-сквер, лишило его дара речи. Но его руки, его плечи, его брови, его губы, его нос и даже его ресницы, казалось, были заряжены безмолвным красноречием. Он изгибал брови в агонии, он крутил пальцами в отчаянии. Смещая мочку левого уха по курсу севера-северо-восток, он ощущал, что ему остается лишь самоубийство. «Да», — сказал он себе, напрягая и расслабляя мышцы щек, «теперь ему остается только смерть». Но в тот миг, когда он принял это ужасное решение, над ухом у него прозвучал ласковый голос. «Но послушайте, к чему это?» — сказал ласковый голос. И Ланселот, обернувшись, узрел гладколицего толстяка, который пытался втянуть его в разговор на Беркли-сквер. «Окей, окей», — сказал гладколицый, кладя исполненную сострадание ладонь ему на плечо. «Я знаю, что произошло сейчас. Мамона одержал верх над Купидоном, и вновь юности был преподан старый-старый урок. Хотя лицо сияет небесной красотой, сердце может быть холодным и черствым». «Какого?» Носитель роговых очков поднял ладонь. «Сегодня днем? Ее апартаменты». «Нет, этому не суждено быть никогда. Я пойду к алтарю с тем, кто богаче». Ярость Ланселота начала сменяться благоговейным страхом. Было что-то мистическое в том, как этот абсолютно посторонний незнакомец диагностировал сложившуюся ситуацию. Он уставился на него в полном недоумении. «Откуда вы знаете?» — еле выговорил он. «От вас. От меня. Ваше лицо рассказало мне все. Я мог прочитать каждое слово. Последние две минуты я наблюдал за вами. И скажу вам, это было нечто. Кто вы?» — спросил Ланселот. Гладколицый извлек из жилетного кармана авторучку, две сигары, пакетик жевательной резинки, небольшой значок с надписью «Поддержим Голливуд» и визитную карточку в порядке перечисления. Убрав все остальные предметы назад в карман, карточку он вручил Ланселоту. «Я Изадор Зинзенхаймер, детка», — сказал он, «и представляю кинокомпанию «Больше, лучше, ярче». Голливуд, штат Калифорния, основанную в прошлом июле с капиталом в 160 миллионов долларов. А если вы спросите, что мне нужно, я отвечу. Мне нужны вы». «Да, сэр. Окей, окей». «Человек, способный столько навыражать за две минуты, необходим моей компании. И если вы думаете, будто деньги способны помешать мне его заполучить, так назовите самый большой гонорар, какой только способны вообразить, и послушайте, как я захохочу. Да я же ношу белье из долларовых бумажек, и мне все равно, насколько руки у вас загребущие. Лишь бы вы поставили свою подпись на пунктирной линии». Парень, который легким подергиванием верхней губы оповещает всех и каждого, что любит он одну лишь чванную аристократку, а она дала ему отставку, потому только что его богатый дядя, фабрикант пикулей, проживающий в Патне, выставил его за дверь, этого парня надо отправить в Голливуд следующим же пароходом, чтобы фильмы смогли стать мощным средством образования в наиболее точном и глубоком смысле этого слова. Ланселот вытаращил на него глаза. Вам нужно, чтобы я поехал в Голливуд? Мне нужны вы, и я вас заполучу. А если вы думаете, что помешаете мне, так лучше попробуйте перегородить Ниагару теннисной ракеткой. Вы — самое оно. Выражаете, так выражаете. Лицо у вас разговорчивое, как совет директоров. Окей, окей. Вы знаете, с какой непреодолимой трудностью приходится сталкиваться всем тем, кто занят в кинопромышленности? Проклятие кинопромышленности заключается в том, что в каждом кинозале, на каждом сеансе присутствуют 6-7 молодых женщин, страдающих аденоидами. И они обязательно во весь голос читают титры, едва те вспыхнут на экране, чем порождают у остальных зрителей самые черные мысли и мечты о зверских убийствах. И мы изо всех сил разыскиваем таких звезд, которые так выражают, что титры не требуются. А уж вы среди них король. Я знаю, вас сейчас свербит, потому что эта прохиндейка отвергла вашу честную любовь. Но забудьте о ней. Думайте о своей публике. Ну так что мы скажем для начала? 5000 в неделю. 10000. Назовите цифру, а я обеспечу бланк контракта и авторучку. Ланселот больше не нуждался в уговорах. Любовь уже превратилась в ненависть, и у него исчезло всякое желание жениться на Анжеле. Нет, он хотел, чтобы ее терзали тщетные сожаления. И ему почудилось, что судьба готова ему в этом помочь. Какой дурой будет в будущем ощущать себя леди Анжела Пурвис, когда узнает, что отвергла любовь человека, получающего 10 тысяч долларов в неделю. И каким дураком почувствует себя ее престарелый отец, когда до него дойдут вести, что за шанс он упустил. И какие муки раскаяния будут терзать его дядю Иеремию, а также Фотерингея, Бьюстриджа и Марджерисона, когда он вернется в Лондон кумиром всех девушек цивилизованного мира, и они увидят, как он обращается с балкона отеля к восторженным толпам. Пламя вспыхнуло в глазах Ланселота, и его нос сделал круговое движение. «Вы согласны?» — в восхищении воскликнул мистер Зинзенхаймер. «Молодчага! Вот ручка, вот контракт». «Давайте», — сказал Ланселот. Благожелательное сияние озарило линзы роговых очков. «Грядет заря», — прошептал мистер Зинзенхаймер. «Грядет заря».